и могу выбирать любую женщину из тех, кто действительно идет за мной, а не будущими дивидендами. Грех гордыни, ну так и я не святой, я не знаю, Иван Владимирович, призналась Кристина Гордеевна. Что значит, не знаешь, не скрывая удивления, воскликнул отец. Папа, я верю, что ты хочешь для меня самого лучшего, повернувшись к Гордею Егоровичу, скороговоркой произнесла девушка. Но я не уверена, что я та, кто нужен Ивану Владимировичу. Мы встречались всего пару раз. Я улыбнулся, наблюдая за этой сценой. Конечно, смущение дочери главы рода не было наигранным. Она говорила искренне. А вот то, что старшие родственники не ожидали такого поворота. Ну, скорее всего, они прекрасно знали, что дочь и внучка может взбрыкнуть. Дед подарил ей магию, я вернул ей возможность вести полноценный образ жизни. Бросаться сразу же в объятия жениха, опрометчиво и глупо. Свобода ходить не стоит того, чтобы прожить оставшиеся годы в тени своего более известного и славного супруга. Ведь в браке со мной она всегда будет вторым номером. И Большаковы, даже если я заставлю Кристину Гордеевну от родных отречься, окажутся под ударом моих врагов. Себя я прикрыть всегда смогу, супругу тоже обеспечу защитой. Но оборонять весь ее род только за то, что их дочь стала моей женой, накладно. Никакая дружба с Панфиловым и Большаковым не поможет. И то, что на Германа Мстиславовича сумели наложить проклятие, а он этого даже не заметил, и в роду Панфиловых едва не наступил жесточайший кризис, доказывает, что особой защиты его покровительство не даст, Панфилов себя-то защитить не смог. Что же, произнес я, когда за столом установилось неловкое молчание. Полагаю, вопрос можно считать решенным. Я не спешу с помолвкой, Кристина Гордеевна тоже не жаждет стать моей невестой. Предлагаю вернуться к этому разговору позднее, когда ваша дочь сможет дать уверенный ответ. Было заметно, что Гордей Егорович, только что утративший надежду пристроить дочь, оживился от моих слов. Он ведь понял, что я не отказываюсь, а время. Ну я буду преподавать, она у меня учится, несколько месяцев, и все решится. Да, кивнул он, глядя на меня с довольной улыбкой. Вы совершенно правы, Иван Владимирович, спешить нам некуда. Дочь еще не отошла от возвращения к нормальной жизни, ей нужно многое переосмыслить. Да, протянул Евгений Игоревич, посматривая на зятя с усмешкой. Пообщайтесь в академии. Кто знает, может быть, Иван Владимирович окажется настолько суров, что моя внучка увидит в нем достойного жениха и полюбит.